И это правильно. Тут же похлопал я его по плечу, пожимая руку. Вот, молодец. Хороший пример для девчонок. Пойдем тогда сокровища искать? Да. Гневно засопел мальчишка. И вот, Рина уже осталась в меньшинстве. Да и ей не улыбалось прослыть трусихой, так что она тут же переметнулась на нашу сторону. А я всегда и хотела сокровища искать. Я просто Сашу пьёверила. Возражать ей я не стал, ведь сам этого эффекта и добивался. Да к тому же, из одного из тоннелей вдруг донеслось утробное рычание. А-а-а-о. Не став проверять, что там к нам движется, мы побежали в другой тоннель. Всего их из зала ведет три. В одном кто-то рычит, второй ничем не примечателен. А вот в третий как раз и утекает тот самый ручеек, который я уже приметил. А ручьи не текут из ниоткуда в никуда. Ну, наверное, должен же лабиринт это продумывать. Должен ведь. Это нам только предстоит узнать. Мы продолжили спуск. Да, этот проход вел нас все ниже, вдоль ручья, по берегам которого тут и там рос светящийся голубоватый мох. Как вдруг я что-то услышал. Нет, не капанье воды, или пещерное эхо, что-то нетипичное. Стойте! Взмахнул я рукой. Дети послушно остановились. За прошедший год Лиза с Сашей привыкли, что я хороший командир. Арина, видимо, так, за компанию. Я замер, вслушиваясь в окружающий мир. Прикрыл глаза и попытался рассеять слух, расслабиться. И постепенно звук стал усиливаться. Шепот, тихие шепотки впереди, прямо по дороге. Идут, скоро придут. Придут, а мы их и сцапаем. Не заметит. Попросив ребят немного подождать, я медленно направился вперед. Очень медленно, с каждым шагом слушая, как меняются эти тихие писклявые голоса. Чем ближе я подхожу, тем радостнее они, тем больше в них предвкушения. И вот, когда я сделал шаг еще шаг, вот оно, в считанных сантиметрах от меня каменный пол покрыт маленькими трещинками, а от них поднимается еле заметный в сумерках пар, и отголоски аур, а именно их я слышал, доносится из этих трещин. Как дети вообще должны это заметить? Ну, видимо, вот так и должны. Думаю, будь я настоящим малышом, эти голоса тоже меня бы насторожили, или даже напугали. «Идите сюда», — подозвал я ребят, — «только стойте за мной». Что-то вам покажу. Ну, я и показал. И, когда я уже прямо пальцем ткнул в трещины, когда все вгляделись, Рина тоже воскликнула. Визу ауры, злые, печутся. Эту ловушку мы обошли, пришлось, правда, немного помочить ножки, пройдя по ручейку. Так и не узнали, что же такое должно было на нас броситься. Жора парил прямо в толще псевдокаменной стены лабиринта и озадаченно чесал репу. Ну и детишки пошли. Полноватый биомаг глянул на свое детище, скрытое в каменном полу, что-то вроде здоровенного комка червей с размноженным сознанием. Эти червяки должны были выпрыгивать из отверстий в полу и хватать малышню, быстро отправляя ее на старт. Но что-то пошло не так, совершенно незаметное существо как-то заметил этот черноволосый шкет. Ну и хрен с ним. Жоре, конечно, говорили не делать слишком уж подлых и стрёмных ловушек, но он решил все-таки поразвлечься. Все равно их бригада скоро распадется. Чтоб не поугарать над мелочью, один раз живем. Бабки-то все равно уже уплачены, императорские клерки не поскупились. Полноватый мужчина поправил толстые очки и поплыл проведывать других своих тварюшек, которых он тут и там рассадил по испытанию. Этот сектор пусть остается за тем новичком, Валькой. Он выглядит как тот, кто сумеет уделать эту малышню. Темно, и никакой еды. Недовольно надулась Лиза, остальные ее поддержали. Еще бы, света вокруг и правда становится все меньше, ручей наш все шире и глубже, а ни одной завалящей конфетки нам пока не встретилось. О, а это что такое? Смотрите, там комната, ткнул пальцем Сашка. Хвостик, посмотри, бело-золотистый кот, явно неуютно чувствующий себя рядом с холодным ручьем, охотно юркнул в узкий проход, за которым виднелось что-то. Ой, там еда. Обрадованно воскликнул Саша, тут же срываясь с места. «Стой, дурила, не беги!» Но было уже поздно. Юркий, как его кот, Сашка уже прополз в расщелину, скрывшись на той стороне. Но ничего страшного не случилось. Сашку не аннигилировало, а дверь за ним не захлопнулась. И мы осторожно отправились следом. В комнате действительно оказалась еда. Нет, не так. Во-первых, это действительно оказалась комната. Из темной сырой пещеры мы вдруг попали в уютную комнатку с цветастыми обоями на стенах, камином и детским столиком, уставленным тарелками с кашей, овощами и даже с блюдцем конфет. Вот оно счастье, завороженно прошептала Лиза, усаживаясь за стол. «Я тоже хотел перекусить». Церемония на площади вышла затянутой, а до нее еще и в садик ехали, и никто нас тут особо не кормил. Но что-то в антураже уютной маленькой столовой показалось мне неправильным. «Стой!» — крикнул я, когда Лиза уже подносила ложечку ко рту. От неожиданности девочка выронила кашу. «Тё, я кушать хочу!» Я посмотрел на ребят и увидел, теперь в их глазах нет никакого понимания. «Да, я вроде как только что спас их от странной подземной штуки, но это было целых 10 минут назад, а кушать хочется вот сейчас. Малышня, что с них взять?» «Правильно, нечего, а потому я попросил подождать всего минутку и стал быстро-быстро шарить глазами по комнате, пока меня самого тут не слопали с манной кашкой». Ребята тем временем расселись за стол и жадно смотрели на кучу тарелок с едой, а я смотрел по сторонам. «Да ничего тут нету», — пробурчал Сашка, стуча по столу ложкой. «Так, так, так, так, стены, на них обои в цветочек, стулья, стол, на нем тарелки, у одной из стен стоит камин, в нем уютно пляшет огонь, сжигая». «Стоп, это еще что?» Увлекшись и не замечая ничего вокруг, я осторожно зашагал к камину. Огонь в нем трещит так задорно, создавая в комнате атмосферу уюта и спокойствия, не чета мрачной сырой пещере, покрытой скользким мхом. Только вот не уверен, что в каминах добропорядочных граждан можно найти. «Сашка, смотри, черепушка». «Да, какое-то у меня чувство дежавю. Опять я привлекаю Сашкино внимание к человеческому черепу. На этот раз, к горелому. Это, блин, точно испытание для детей императора, потом не засудит за жестокое обращение. Хотя кто ж его засудит?» «Саню, однако, находка не впечатлила. Да отвали ты со своими черепуськами. Я кушать хочу». И бестолковый карапуз, видя поддержку других, потянулся к тарелочке с конфетами. С шуршанием стал разворачивать фантик. «Да стой ты!» – процедил я. «Тут ничего не бывает просто так». Рина, которая тоже уже тянула ручку к конфетке, замерла, посмотрела на меня. Похоже, девочка таки прониклась. «Погодите еще 5 секундочек», – заговорил я на доступном детям языке, а сам продолжил цепко осматривать комнату. «Так, стулья, стол, входная расщелина, чья-то кисть руки, чего?» Бегом я приблизился к грубому входному проему, наклонился. «Ну да, кость запястья, вот пальцы, остатки ладони. Выглядит не страшно, как игрушечный скелетик. Только вот на ощупь я без труда определю настоящую кость. Гляньте». Поднял я горсть косточек, уже разгибаясь и поворачиваясь, как вдруг проем перед моим носом с грохотом схлопнулся, обрушивая на меня каменную пыль и крошку. Свет в комнате исчез мгновенно. «Ой!» – пискнула ошарашенная Лиза. «Да я здесь его одну кафетку». А затем в погасшем камине запылало 2 бледно-зеленых огня, 2 глаза лежащего там человеческого черепа. Череп взлетел в воздух, зависнув посреди каминной печки. «Ты была невоспитанной и невнимательной девочкой», – за могильным голосом прохрипел парящий череп, разгораясь ярче. «Нельзя брать чужое, за это вас нужно наказать». Федя шел по лабиринту храбро и бесстрашно. «Хм, или эти слова одно и то же означают? Тьфу, что за ерунда в голову лезет?» В общем, шел он впереди своей бригады, держал спину ровно, а подбородок высоко. Еще бы, сейчас его точно откуда-нибудь снимают. «Федя, там гёхнуло что-то», — протянул Мишеня, один из кучки его подчиненных. «Дай пофиг», — отмахнулся Федя, мельком глядя в туннель, из которого вытекал довольно глубокий ручей. «Мишеня трус, конечно, каких поискать, вон как голову в плечи вжал. Ну грохнуло и грохнуло, чего бубнить-то, идем лучше вперед. Смотрите, там какая-то речка». Слова у Феди не разошлись с делом. Ткнув пальцем в широкий проход, из которого доносится шум воды, мальчик к нему и потопал. Федя отнесся к испытанию со всей серьезностью, потому уже в первые 20 минут он нашел целых 2 сокровища. Старинную потертую монету, сверкающую красным, и мешочек чародейских конфет. Мешочек, правда, нашел Мишеня, и одну, гад, сразу слопал, и тут же взлетел к потолку. А ведь все знают, что все трофеи должны сначала доставаться лидеру. Вот и боится теперь всего подряд, хотя пролетал-то 2 минутки. Ну трус, как есть трус. Эти мальчишки вообще не очень-то ему нужны. Федя был уверен, что и без них легко справиться с испытанием, может, даже быстрее был. А потом они вышли к бурной подземной реке. «Здравствуйте, дети!» — хрипло пробасило здоровенное чудище, стоящее около единственного моста на другой берег. «За проход, плата! Чего какая есё плата, Тут же начал бычить Макс. У него тоже зацикленный источник, и он даже здоровее Феди. Отвали. Федор же смотрел на чудище, насупившись, из-под лобья. Он ни на секунду не забывал, его точно снимают. А значит, и вести себя на камеру нужно как настоящий рыцарь. Хм. Или как мудрец, или как грозный старый чародей. Не, он же не старый еще. Как старые, пускай себя ведут, ну, старые. Что тебе нужно от нас, большая пузо? Очень грозно вопросил чудище Федор. Ему понравилось, какой суровый тон получился. Так папа разговаривает, когда отчитывает подчиненных. Пузо у чудища действительно огромное. Жирный, зеленый, с длиннющими ручищами, кулаками с арбуз. Федя никогда таких не видел. В зоопарках другие животные водятся. О, а ты смелый мальчик. Растянула тварь клыкастую улыбку. Иди сюда, что-то спросить хочу. Федя не признался бы даже сам себе, но у него затряслись ноги. А еще мама учила не разговаривать с незнакомцами. Да это, да я и не знаю ничего. Федины подчиненные тоже изрядно струсили, то есть просто струсили. Не то же, чтобы Федя струсил, не бывать этому. Ах вот как, вскинула огромные ручищи тварь. А тогда я вас всех сейчас сожру. Или все-таки бывает. Четверо мальчишек с криками рванули куда-то. В этот момент Федя думать забыл о камерах, рыцарстве и прочей ерунде. Такая подавляющая мощь исходила от чудовища. А особенно все забыли о том, что все вообще-то не по-настоящему. Детям нетрудно забыть о такой мелочи. А чудовище бежит следом и настигает. Ну конечно, как трехлетке, даже зацикленному, удрать от такого здорового гада. Хоп, и Мишеню уже схватили, и он тут же исчез во вспышке света. Проиграл. Теперь станет лузером и попадет в дурацкую группу для дураков. Сюда, ребята, сюда. Раздался вдруг в полутьме звонкий голос. Женский, чистый, как звон колокольчиков. Федя не понял, откуда ему в голову пришло такое сложное сравнение, но оно ему понравилось. Не, все-таки он будет мудрым чародеем. Вот и конфеты чародейские на поясе. У Мишени отобрал, взял на правах лидера. В одном из боковых тоннелей, расходящихся от реки во все стороны, стояла мерцающая девушка с голубыми вьющимися волосами. Она поманила их тонкой ручкой, и все уцелевшие дети как-то разом позабыли о правиле никуда не идти за незнакомцами. Как один они бросились за девушкой во мглу. Глава 8. Итоговый экзамен. Часть 3. Уйди, уйди, чьей пушка? Орал Сашка в полутьме. Кот, встав между нами и парящий в воздухе штуковиной, злобно урчал и шипел. Но, увы, кот, даже подросший, остался котом. А вот мерцающий зеленым череп резко увеличился, вылетел из каминной печи и парил уже надо всеми нами. Вот же ж, дети, ни минуты не могут удержаться, чтобы что-нибудь не тянуть в рот. Все пьечьтесь за меня, вопил Саша, скорее подбадривая сам себя, чем других. В зеленом мерцании его глаза превратились в два блюдца. Девочек долго уговаривать не пришлось. Рина с Лизой выскочили из-за стола, юркнули мальчишки за спину и оттуда очень громко боялись. «И-и-и!» – пищала Рина, делая страшное лицо. «Сметь присла за нами!» – обреченно протянула Лиза, готовясь, кажется, упасть в обморок. «Эх вы! Готовить вас еще и готовить к настоящим битвам! Смотрите и учитесь! Эй ты, башка! Дай пирожка! Бойся ме! Чё? Чё сказал?» Черепа шмигнул от неожиданности. «Я же вышел вперед, встал бок о бок с хвостиком. Золотистый кот потерся мне о ноги, сурово мурлыкая. Хм, странное сочетание, но кот именно сурово мурлыкал. Отвлеки, брошусь». Вдруг раздался у меня в голове слабый-слабый голос, еле слышный, но я уже привык общаться с голосами в голове. Да, у каждого свои вредные привычки. «Хорошо», — громко подумал я, пристально смотря на кота. Кошки вообще мощные эмпаты, так что если он и правда научился уже формировать мыслеобразы, то Саня просто охеренный фамильярист. Каких еще поискать? А значит, если с котом что-то случится, Саня и помереть может. Без шуток. Таков путь мага, работающего с фамильярами. Что ж, позволю хвостику тоже поучаствовать. Для животных, обретающих разум, это полезно. Как для маленьких детей полезно играть, бегать, лазить везде. Так что там с пирожками-то? Упер я руки в боки, с вызовом глядя на парящий под потолком череп, а сам уже концентрировал ману. На ходу вспоминал, как там она течет при сотворении малого скачка. Пора бы учиться ему без помощи заклинания. Ах ты пирожков захотел, пришла в себя светящаяся черепушка. А получай, вот тебе мои пирожки. И в меня шарахнул ярко-зеленый луч, в то место, где я находился миг назад. Получилось. Концентрированная монорезка протекла по рукам и ногам, выплеснулась наружу подо мной, и пространство разорвалось. Я просто втянулся в ничто, а затем вынырнул метром левее. Суррогат, конечно, грязное творение. Нормальный скачок просто разом меняет твои координаты, а не перетягивает силой. Но пока сгодится и такое, что гадкий мальчишка, тьфу, бесит, сюсюкает с нами, будто нам по 5 лет, а сам весь типа такой грозный. Сейчас мы с хвостиком покажем ему, каково это, недооценивать врага. Хиновые у тебя пирожки, черепушка. Усмехнулся я, хватая со стола тарелку с кашей, и со всей силы запуская ее вверх. Благо, промахнуться тут трудно. Тарелка со звоном разлетелась о светящуюся рожу, а каша расплескалась по ней. Ну а следом бросился и хвостик. Кот за эти секунды успел обойти голову сзади, запрыгнуть на печь камина, а с нее... прямо на тварь. Что это за тварь, кстати? Не иллюзия, явно. Но что тогда? Мелкий дух, какое-то пугало. Об этом я думал, когда изо всех сил запинывал ногами рухнувшую на пол голову. Ох и хорошие сапоги мне подогнали родители. Выберусь, выпишу им благодарность. Друзья быстро смекнули, что ничего страшного больше не происходит, и присоединились к моему развлечению. Так что вскоре голова, под крики и гневные вопли, развалилась на запчасти. К концу экзекуции я уже понял, что это просто мелкий дух, которому придали форму. Так что никакого вреда ему от нас нет, разбили сосуд, и он просто улетел в стену. А в комнате вновь зажегся свет. Огонь в камине снова вспыхнул, а щель наружу приоткрылась. А сейчас мазна покушать, взмолилась бедная Лиза. Ее живот призывно заурчал. Я разрешил, награда должна найти своих героев. Да и сам тарелку каши с малиной слопал за милую душу. А потом мы нашли и сокровище. Прямо перед камином из ниоткуда появился сверкающий браслет, похожий на часы на кожаном ремешке, но вместо циферблата – серебристый овал без ничего. «Красивое», – протянула Рина, держа находку двумя пальчиками. «Я же пытался почуять ауру артефакта, а в том, что это артефакт, никаких сомнений нет. Пахло от браслета озоном, чем-то стерильным и горячим. Маниемет что ли? Ну, не попробуешь, не узнаешь». Я надел браслет на руку. Тот лег просто как влитый, будто под меня ремешок делали. Ха, похоже, спонсоры не поскупились накинуть нам на экзамен своих лучших артефактов. Да-да, у этого мероприятия есть свои спонсоры, и немало. Еще бы без них. Артефакторы могут в деле показать здесь свои устройства, к примеру, показать на всю планету, да еще и с понтом, мол, и трехлитка разберется. Курсов артефакторики у нас пока не было, и в нынешнем году тоже не будет. Но нужны ли курсы мне, архимагу? Я просто резко вскинул руку, направил в серебристый овал мановый импульс, и с ладони сорвалась яркая вспышка. «А-а-а!» – завизжала от грохота Лиза. «А-а-а-о! Красивая!» – сунула в рот палец Рина. «КРР Рута, блин, ё-моё!» – заорал Саня. «И где слов-то таких нахватался? Даже и не знаю, где. Ноль вариантов, хе-хе!» «Маме с папой привет!» Наевшись от пуза, еле, впрочем, в торопях, мы выскочили из комнаты и отправились дальше вдоль ручья. Быстро услышали шум реки впереди, а еще какой-то грохот, топот и крики. «Нет, ну ты видел, видел?» В своей привычной манере тыкала Настя пальцем в монитор. В мониторы, сегодня их усадили за один из главных пультов. Мирон тоже с интересом глядел на экран. Так что, конечно же, он все видел. «Молодец мальчишка, не растерялся!» Кисло промямлил он, думая о своем, о сигнале, поступившем ему вчера вечером, сигнале о возможной опасности на этом экзамене. Настя же ни о чем таком не знала, ни ее Настиче дело, потому что из головой ушла в оперирование видеокамерами, летающими внутри псевдостен-лабиринта. Так что, когда девушка увидела, как ее любимчика с друзьями заперло в одной из комнат ловушек, она, конечно же, переключила на него все внимание, и Мирон так и не узнал, куда там убежала от тролля-стражника, превратившегося в него мага-метаморфа, группа Бестужева. Ну и хрен бы с ними, не очень-то и интересно. Эти Бестужевы вообще козлы, не взяли его на работу в родовой пиар-отдел, так что и нечего их пиарить лишний раз. Тьфу, не растерялся, ловко оперировала Настя пультом с камерами. Да он мало того, что запинал эту тварь ногами, Мирон. Так он еще и с браслетом разобрался быстрее, чем я смогла понять, что это вообще такое. Да обычный молниемет. Скептически поджал губы Мирон, отхлебывая свой локти с корицей. Мы такие на оперативной службе часто носили. Недавняя замена табельному оружию. А у пацана он наверняка еще и ослаблен раз в 100. «Какой ты скучный, Мирон», — фыркнула красотка. «А я еще хотела тебя на свидание пригласить, правда, а все, поздно, этот паровоз ушел. О, смотри, на этот раз к троллю-стражнику выбежала группа Осинского, да к тому же, и на других камерах происходило немало веселья, так что Мирон и думать забыл о глупых подколках дурацкой девки, а еще не заметил, что часть камер на пульте работают как-то странно, что картинка на них застыла и уже давно даже не шевелится. Этого не заметил вообще никто из операторов. Все слишком увлеклись всеобщим весельем. Честно говоря, я удивился, увидев у моста через реку тролля, самого обычного, с жирным брюхом и исполинскими ручищами. Я даже смог понять принадлежность. Пещерный тролль, как он есть, только говорящий. Йо-хо-хо, ребятишки, оскалился клыкастой рожей страж моста. Вам ужасно повезло, ведь только сегодня и только сейчас я готов сожрать лишь одного из вас, остальные пускай идут. Рина осторожно подтолкнула Сашку вперед. Так, а ну отставить, Рина, прекращай, ухмыльнулся я. Тролль, я ща молнией шарахну, если не пустишь. Чего-чего, ой, да ну тебя, надоел, ну и шарахнул. С ладони сорвалась яркая вспышка, пещеру огласило грохотом и ничего не произошло. Хотя не, на груди тролля осталась черная подпалина. Но и все, вот я баран, запоздало подумал я. Ну кто даст трехлитке молниемет полной мощности? Да, и второго шанса нам теперь никто не даст. Тактическое отупление, протараторил я, вставая перед разъяренной тварью, заслоняя своих. Все такое тактическое тупление, никакого тупления, дурачье, бегите отсюда во нафиг. И они побежали, не из трусости, даже ну, разве что Лиза, может быть, просто дети в их возрасте еще не знают, что такое героизм и самопожертвование, а вот что такое слушать самого крутого, знают, и это к лучшему. Какой смелый мальчишка, навис надо мной громадный тролль, так-то он ростом метров три, но для меня, натурально башня, сейчас я тебя сожру. «Ну попробуй, скотина!» Я резко подал ману в ноги, отработанным фокусом отскочил прямо из-под могучей ручищи и показал язык. «Конечно же, как без этого-то? А во!» Замер столбом тролль. «Ну ты хорош, у меня дочка чё-то только к восьми так научилась!» Тролличьи интонации в этот момент совсем исчезли из голоса врага. Остался только удивленный мужичок, какого можно встретить где-нибудь на улицах Москвы. «Метаморф, вот оно что!» А я-то думал, где он тролля взяли. «Дядька, а чё там за мостом-то?» — спросил я напоследок, прежде, чем рвануть следом за ребятами. Не оставлять же их одних, да к выходу дорога там. Ах ты хитрюга, во, передо мной снова натурально тролль, тупой, лихой и яростный. Сорвавшись с места, я устремился следом за своими. Их уже почти и не видно в этой полутьме, лучше не отставать. Тактическое тупление удалось на славу, нечего и говорить, мы еще вернемся, муа-ха-ха-ха-ха, торжественно пообещал я, чуть не поскользнувшись на склизком берегу реки. Настя аж в ладоши хлопала от восторга. Какой смелый малыш, как он уделал этого аниматора-метаморфа, трехлитка уделал взрослого дядьку, а она, Настя Долгорукая, только что лично показала это на весь мир, теперь ее старания точно оценит. Анастасия, раздался за спиной сухой голос начальницы, этой старой мымры. «Может, хватит уже в мамочку этому малышу играть? Будьте добры, покажите нам еще кого-нибудь интересного». «Пфф, будто она специально показывает только этого мальчика, ну честно говоря, отчасти так и есть, но он тут явно самый интересный». «Хорошо, сейчас», — скучающе протянула она, щелкая камеры. «Так, тут какие-то ребята просто бегут, тут нашли еду, эта камера чего-то подвисла, пусть пока чинит». «О». Настя наткнулась на изображение принцессы, маленькой Марии. А почему она только с подружкой? Настя отмотала запись чуть назад. Ну да, просто за руки держались они лишь вдвоем. Вот остальных их приспешницы раскидала кого куда. А у Мари-то, кажется, неприятности. И, увлекшись новым сюжетом, Настя тоже никому не сообщила о поломке части камер, хоть и обнаружила ее. Догнать своих мне удалось довольно быстро. Грохот шагов тролля за спиной вскоре стих. Я смог нормально отдышаться и увидел, как друзья убежали в один из множества отворотов пещеры. Хм, интересно, почему туда? Рванул следом, пока совсем не разминулись. Костя, сюда! Замахал, увидев меня, Сашка. Тут тетя какая-то. Какая еще тетя? Очередная чародейка, играющая роль монстра. Но дети, вроде, не напуганы. Че за тетя? Да вон она. Озадаченно захлопала Лиза глазами, тыча пальчиком куда-то в туман. Никакой тети там не оказалось. только что тут была, остальные закивали. Причин им не доверить у меня не было, так что я просто призвал всех к осторожности. Мало ли какие тетки в тумане бродят, откуда в пещере вообще туман, я огляделся повнимательней. Ну да, так и есть, кругом серое марево, видимость нулевая уже шагов на 7. Позда и проступают всякие там сталактиты, или как эти сосульки называются, а впереди сплошное молоко. «Мазет, назад пойдем?» – неуверенно спросила Рина. «Че-то тут не видно». «Ага, а там тости дядька», – крикнул Сашка наперекор девочке. «Хех, неужели запомнил, как она его вперед подталкивала?» «Тихо, присек я зарождающуюся перепалку, не шумите, назад пока не пойдем». «Почему? Там путь к выходу, а мы хотим поискать еще сокровища всякие». При слове «сокровища» дети заметно оживились. «Все ведь видели, как красиво и ярко я шарахнул своим браслетом. Ну и что, что без толку? Там был огромный страшный дядька, такого просто так не победишь, зато громко и красиво. Давайте тогда внимательно смотреть», — поднял вверх указательный палец Саша. Хвостик крадучись побрешь на самом краю видимости. Новых сигналов я от него пока не улавливал, но это и не мудрено. Только-только обретающий разум и отдающую эмпатию фамильяр не станет прибегать к ним без нужды. Слишком много сил уходит. Это как у ребенка, который только учится ходить. О, я еще прекрасно помню, как это было. В общем, мы зашагали вперед. Каменный пол под ногами гулко отдавался при ходьбе, но звуки шагов быстро таяли в густом тумане. Где-то вокруг гулко капает вода, в воздухе висит холодный пар. «А куда мы идем-то?» – спросила Рина, которой происходящее явно нравится меньше всех. «Мы вообще куда-то идем? Меня этот вопрос тоже занимает, на самом деле. Нет, мы точно движемся, точно меняем пространственные координаты. Да и заклинание пока молчит, а значит, ни в какую иллюзию мы не попали. Ну не стали же они использовать на детском экзамене что-то реально мощное? Трехлетки, даже суперразвитые, просто не осилит истинную иллюзию. Безвыходных ситуаций тут быть не должно. А если есть такое место, значит оно должно тебя как-то испытывать и что-то дать взамен? Логично, логично. Ну вот мы шли и шли, а туман все не кончался. Черт, меня уже просто-напросто охватил азарт. Захотелось узнать, что они тут такого напридумывали. Да и остальных тоже. Я видел на лицах ребят удивительную смесь страха и азарта, желание повернуть назад и желание увидеть, чем это все кончится. Мы шли и что-то неуловимо менялось. Сначала с боков перестали то и дело выплывать сталактиты и всякие такие штуки. Потом перестала капать вода. Следом пол, раньше шедший вверх под небольшим уклоном, стал ровным и гладким, а когда Сашка споткнулся, он упал не на мокрый черный камень. В тумане под ногами стелилось что-то совсем другое, мягкое и упругое, не очень-то отличающееся от тумана со всех прочих сторон. Обрадованные явной переменой, мы продолжили двигаться вперед, хотя на самом краю памяти что-то предательски промелькнуло, какое-то воспоминание, что где-то я слышал что-то о подобном месте, но мысль исчезла так же быстро, как возникла. И вообще, мысли в этом месте текли в голове как-то особенно легко, свободно, ни на чем не останавливаясь. Да и на чем тут останавливаться-то? Кругом только серый туман. Я еще гонял в голове эти мысли, как вдруг до ушей разом донесся шепот словно тысяч людей. На самом краю восприятия, тихий-тихий, еле слышный, но в абсолютной тишине тумана он прогремел настоящим громом. Ализа застыла на месте и неуверенно произнесла: «Тут, по-моему, тут к югам духи, как будто все вообще из них». Валентин застыл на краю бескрайнего колышущегося тумана, а во он не думал, что его совесть уже на такое способна. Там, в тумане, от него постепенно удалялись две группы малышей, рыжий с двумя своими приспешниками и черноволосый мальчишка, показавшийся Валентину удивительно знакомым. Но дети, он плохо в них разбирается. Да и какая разница, кому что показалось. Нечего голову забивать ерундой. «Все, довольно», – прошептал в напряжении он, когда рядом материализовалась полупрозрачная девушка. «Довольно, теперь я кучу сил потратил, хотя мог просто, не знаю, кошмар какой-нибудь на них натравить или потолок обрушить». Валентин не испытал ни тени стыда при этих словах. Совесть из обычного духохранителя уже стала эмоционалом, воплощенным чувством чародея. А значит, своей совести у Миронова теперь нет, в самом буквальном смысле. Вот она вся, стоит рядом и укоризненно смотрит. «Они все равно погибнут там», — бесцветным звоном ответила девушка. «Или заблудится навеки между мирами. Девочка видит духов, но не знает, к кому можно обратиться. Никто не придет им на помощь, Валентин. Да плевать мне, окрысился он. Ему не нравилось, когда его в чем-то упрекали. Главное, что работа сделана. Когда испытание закончится, начнется паника. Несколько детей, да еще из знати, пропали. С этими словами Миронов полностью ушел в стену лабиринта. Не стал смотреть, как закрывается проем, распахнутый его эмоционалом. Найдут их, кто-нибудь точно пройдет по следу и найдет. А если и нет, плевать. Ему нет никакого дела до чужих детей. Глава 9. Затерянные в пустоте. Вскоре перемены почувствовали все. Каждый из нас уже научился воспринимать ауры. А теперь ауру словно обрело все окружающее пространство. Стоит сосредоточиться на астральном. И у ребят тут же начинает рябить в глазах от клокочущего месива аур. А у меня в ушах раздается дикая какофония всевозможных звуков. Мысли у всех текут ручьем, не останавливаясь и не давая сосредоточиться, но заклинание молчит, а значит, это не направленная на нас атака. Просто место такое какое, где мы вообще? Костя, мне страшно. Дрожащим голосом прошептала Рина. Тама, в тумане страшнее. Они зовут меня. Фу, трусиха. Заявил Саня, но тут же осекся. Прислушался к чему-то. Эй, не надо меня ешьть. Теперь жалко смотреть стало уже на него. Мальчишка заозирался, глаза стали похожи на два голубых блюдца. Он уже не обращал никакого внимания на Рину, только высматривал кого-то вокруг. Лиза тоже все время озиралась. Она, кажется, видит всяких призраков лучше остальных. Иногда девочка тычет куда-то пальцем, кричит: «Смотрите, там», но тут же теряет искомое из виду. В общем, над нами царит паника и хаос. Я же, не улавливая никаких обращений или угроз, направленных ко мне, пытаюсь собрать мысли в кучу. Заклинание пока молчит, хотя в него заложены довольно продуманные механизмы по фиксации угроз. Значит, в ближайшее время мы не пострадаем. Об этом нужно сообщить остальным. Спокойно. Встал я среди остальных, бесстрашно задрав подбородок. Без паники. Никто вам тут не убьет. Мы на испытании, все хорошо. Если умьете, просто окажетесь на стайте. Это слегка успокоило остальных. А вот сам я уже отнюдь не уверен, что все идет так, как задумано. Этот вездесущий туман, эти вкрадчивые шепотки со всех сторон. Это не покидающее меня ощущение, что за мной со всех сторон наблюдают. И наблюдают отнюдь не только три пары детских глаз. Все это мне почему-то знакомо, и на что-то очень похоже. Я отнюдь не знаток пространств за пределами родного мира, всегда предпочитал обретать могущество в нем, не распыляясь на тонкие планы бытия. Но ведь все мы, маги с дипломами, проходили какие-никакие учебные курсы, и нас там учили всякому. Ладно, нужно приложить чуть больше усилий, и я вспомню. Но не стоит тратить это время, стоя на одном месте. В конце концов, вдруг мы все еще в рамках испытания, а сейчас глупо тратим время и позоримся под взглядами телекамер. Пойдемте, ткнул я пальцем, куда-то, туда нам надо. А те там, спросила Лиза, все-таки зашагав за мной. Нас тут же догнали и остальные, никто не хотел оставаться один на один с пустотой. А хрен его знает, че там, подруга, но всегда лучше двигаться, чем стоять на месте. К тому же, ощущение чьего-то злого наблюдения там стало совсем уж явным, а теперь, в пути, ослабло. Там, смотрите, вдруг выпалила Рина, резко прячась за мою спину и обнимая меня. Я боюсь, мамочки. Мой взгляд метнулся туда, куда она указала, и я почти сразу увидел, что напугало девочку. Все увидели. Помогите, закатил глаза Сашка. Из серого туманного марева, которое стало даже чуть темнее, чем раньше, на нас глядел огромный глаз. Нет, вы, наверное, не поняли. Огромный глаз, розоватое глазное яблоко размером, наверное, с небольшой дом, двухэтажный. Ярко-ярко-синий вертикальный зрачок медленно поворачивался к нам. Я заметил, что от глаза куда-то в туман уходят красно-розовые нервные нити. И под этим исполинским взглядом туман слегка рассеивался. Вокруг нас образовалась словно пустая полянка. Это позволило нам убедиться, земля под ногами суть такое же марево, только густое и твердое. Дети сжались в кучку, прислонившись ко мне и друг к другу. Да, не каждый день удается столкнуться с подобным. Все это, Костя, шепнула мне на ухо Рина, боясь нарушить повисшую гробовую тишину. Ева аура странная, как у шейков на испытании весной. Так и есть, ответил я, выдыхая. Это дух. Эй, дух, кто ты и где мы? Последнее я крикнул уже почти совсем расслабившись. Перед нами и правда оказался дух, я пока не понял, что он воплощает и от чего такой огромный, но факт остается фактом. Главное, что дух не злой. Злого я бы вычислил, даже не видя ауры, просто по запаху и звуку. Не раз имел с такими дела. Даже тот, кто не умеет чуять ауры, ощутил бы исходящий от злого духа запах крови и смерти, и услышал бы тот безумный бессвязный шепот, который заменяет злым духом собственные мысли. Никому не пожелаю столкнуться с такой обезумевшей тварью, а в первую очередь, нам. Исполинское око не ответило: ну, оно ведь око, ему нечем, наверное. Впрочем, для духов действуют совсем другие правила, так что все возможно. Глаз подплыл к нам поближе, разгоняя густой туман и обнажая землю. Даже дышать стало будто чище. Нависнув над нами, небесно-голубой зрачок сократился, расширился, пристально вгляделся в четыре замерших фигурки, а потом в воздухе повисли громогласные слова: «В вас вижу и скверну я, и благодать, но не вижу падения в бездну. Идите с миром и обретете то, что ищете, но будьте осторожны. Смертные слишком реальны и хрупки для этих краев». И гигантский глаз просто исчез, с тихим хлопком растворился в воздухе, будто и не было его. Лишь отсутствие вокруг тумана все еще напоминает о его присутствии. Но и туман тут же начал сгущаться, заполняя свободное пространство. «Кто это был?» — спросила все еще тихим шепотом Рина. «Я почувала, как он смотрит прямо на меня, дази прямо внутрь, как я смотрела, когда искала те шейки». Я кивнул. «Да, если это какой-то страж чего-то, или одинокий искатель каких-то неправильных существ, его внимание крайне ожидаемо. Она все-таки полудемон, да еще от высшего демона, не мелочи какой-нибудь. Больше того, у меня уже был наготове малый скачок. Рина так плотно прижалась, что я бы, уверен, сумел бы отскочить и с ней. Ну а дальше пришлось бы обращаться к заклинанию. Но по такому поводу я б не побрезговал. Будет еще какая-то астральная падаль на мою подругу бочку катить. Кстати говоря, сейчас, когда тумана стало сильно меньше, и мысли почти перестали путаться, так что я смог сопоставить все наличные факты. А еще, кажется, припоминаю что-то об этих духах-стражах. «Тень», — с удивлением произнес я. «Мы в тени. Ты че?» — уставился на меня Саша, поглаживая испуганного кота. «Тут ни тё не светит. Какая тень?» Я не ответил. «Не объяснять же мне мальчику устройство межмировой границы, а именно эта граница и расположилась вокруг нас. В моем мире ее называют тенью, здесь же, на Земле, кажется, вообще мало что знают о происходящем в тонких материях. Путь из одного мира в другой, это ведь не просто открыл дверь и прошел, это действительно путь, граница миров нечеткая. Сначала ты понемногу уходишь за границу собственного мира, все сильнее отдаляешься от него не в пространстве, как если бы улетал в космос, а вглубь, в тонкие измерения, утрачиваешь с миром прочную связь. Ну а затем точно так же можешь найти путь к другому миру, вынырнуть из этой глубины в другом месте. А вот пока не вынырнул, ты находишься в тени, и, как и на огромной глубине, здесь не очень-то просто сориентироваться, а еще сложнее выбраться туда, куда хочешь, особенно с учетом того, что тень буквально кишмя кишит астральными сущностями, духами, неприкаянными призраками, воплощенными с нами и прочими созданиями, не нашедшими себе пристанище в стабильном мироздании. Но я все равно расслабился. Во всяком случае, теперь у меня есть это знание. А там, где есть знание, решено уже полдела. Идем вперед. Позвал я ребят за собой. Я понял, где мы. Тут нельзя задерживаться на одном месте. Всегда надо куда-то идти, а то поймают и съедят. Это не совсем правда, про поймают и съедят, но и не совсем ложь. Я пока не так силен, чтобы легко отбиться от какого-нибудь изголодавшегося безумного духа, или защитить нас от залетного колдуна, или демона. Ведь именно таких тварей явно искал глаз стражник. Уж кто-кто, а они постоянно шастают между мирами, в поисках добычи. Эй, кто-нибудь! Вдруг раздался детский крик из тумана. «Ктонить помогите!» Я потеялся, а затем из тумана прямо на нас выскочил мальчик. Да это же Эзот. В последнее время он стал все больше тусоваться с одним рыжим козлом, но это явно он. «Эзот, ты?» — спросил я, конечно же, заслоняя от него остальных. Мало ли какая тварь тут может притаиться. Черноволосый заплаканный мальчик застыл столбом, ошалело глядя на нас, но хоть орать и плакать прекратил, и на том спасибо. «Я», — медленно ответил он. «Костя, Сашка, девки, помогите!» И, под сбивчивый рассказ Азата о том, как они с Федей и другими тут оказались, и как он потерялся, мы уверенно зашагали вперед. «Где-то здесь должна быть черная дорога. Теперь мы точно знаем, что она недалеко, а значит быстро найдем ее. Так и работает тень, или любой другой тонкий план. Твои знания и мысли прямо влияют здесь на реальность. Знаешь, что и где искать, найдешь, даже если этого там только что не было. Не знаешь, не найдешь никогда, будешь в метре от искомого ходить, а не найдешь. И уже через 15 минут туман впереди рассеялся. Перед нами предстала широкая и неровная черная дорога. Плохо это, ну, по крайней мере, не очень хорошо. Во дворец всех душ ведут 4 дороги. Ни одна из них не плохая, но, скажем так, нам попалась худшая. Это была длинная дорога. Длинная и широкая, устеленная неровными грубыми камнями, постоянно бьющими по ногам. Но Федя все равно вел мальчишек по ней. Мальчишку. Теперь их как его зовут-то? Эй, как тебя зовут? Стас. Обиженно буркнул мальчишка. Ты уже в тете я спасил. Теперь их с тупым Стасом, не выговаривающим букву «Р», осталось лишь двое. Куда делся третий? Решил проверить, что будет, если сойти с дороги. Шаг влево, шаг вправо, начинается бескрайнее туманное марево. Мальчишки из него и вышли на эту широкую дорогу, но там туман был, кажется, светлее, и не такой густой. И третий, да что же такое, с памятью Федя вообще не помнил, как его зовут. Значит, и неважно, третий. Вот этот третий и решил проверить, что там в тумане, и почти сразу же пропал. Федя со вторым, Стасом, кажется, попробовали покричать, позвать, но искать не пошли. Папа бы такого не одобрил, потому что это глупость, а вовсе не потому что Феде страшно. Он вообще ничего не боится, ничегошеньки. Вокруг по-любому полно камер, так что нельзя сплоховать. А третий этот просто провалил испытание, потому что сам дурак. Вот мальчишки и продолжали идти по дорожке из черного грубого камня, больно бьющие по ногам. Остановились только немножко отдохнуть, и то из-за того, что Стас этот слабак. «Ты че такой слабак?» Ткнул Федя в плечо мальчишку. Тот тяжело дышал и только что заявил, что надо отдохнуть. Опять, недавно же отдыхали. Не те я, не собак. Невнятно проныл Стас, сероглазый светловолосый мальчишка, значительно меньше и слабее Феди. Тут пьёста дышать тяжело. Федя ничего такого не чувствовал. Специально даже втянул побольше воздуха. Он тут наоборот свежий, будто ветер все время дует. Но папа учил Федю. Если у другого ребенка что-то сильно отличается от тебя, значит, дело в его источнике. Он, правда, такое говорил, когда Федя спрашивал, чё все такие слабаки, но все-таки, чё у тебя за источник, с подозрением поинтересовался он. Какой-то источник слабаков. Боже, как же круто это прозвучало. С такими крутыми фразами Федя теперь точно станет звездой и утрет нос этому Косте. Стоп, зачем он будет кому-то вытирать нос? Эта служанка вытирает ему нос, когда у него сопли и он болеет. А-а, аж просиял Федя от понимания. Костя от зависти заболеет, и ему придется вытирать сопли, потому что Федя великодушный и заботливый. Мама говорит, то я антимаг, люблю булочки с маком, мечтательно протянул этот Стас. Антимаг, вот оно что. А что? Федя не смог придумать, что из этого следует. Папа, конечно, как следует натаскал его на все 12 видов источников. Как же там? Федя принялся загибать пальцы, счет по которым он уже освоил, но вспомнить сумел только 3, свой, папин и вот антимагов. Но третий, наверное, потому что только что услышал. Нормальное название он почему-то не вспомнил, и это Федю не на шутку перепугало. Он же помнил, еще сегодня утром точно помнил, а теперь в голове все путается, схватился мальчик руками за волосы. Мысли соберитесь, а у меня не путися. Торжествующе заявил этот, второй, как его, Стас, да, Федя немного ему позавидовал, но совсем чуть-чуть, потому что завидовать плохо, и они отправились по дороге дальше. На пути им никто не встретился, никто и ничего. Федя не знал, в испытании они еще, или уже нет, но наверное еще да, иначе они уже проиграли, а о таком лучше не думать. А потом, спустя сколько-то, Федя пока не очень хорош в счете времени, потому что его нельзя посчитать на пальцах. В общем, спустя какое-то время в конце дороги показался дом. Нет, не дом, шатер, огромная расписная палатка, напоминающая ту, что они с папой ставили летом на отдыхе, только намного больше, наверное, кого-то очень богатого, богаче папы. А такие вообще бывают? Смотри, чё-то там, закричал Стас, тыча тонким пальцем в шатер, как маленький, ей-богу, это шатер, не с первого раза. Но деловито объяснил Федя этому дурачку прописные истины. В таких отдыхают богатые и знатные, как я, А во, округлил Стас большие серые глаза. А твой сатев где? Не сатев, а шатер. А мой шатер, он в. Федя задумался. А правда, если он богатый, потому что он сын папы, то где его шатер? Эти мысли ненадолго выбили мальчика из колеи, но вскоре они приблизились к шатру, в который и уперлась дорога, и стало как-то не до грусти. Да, был этот гигантский шатер и правда гигантским и очень богатым, круглый, с высоченными стенами и конической крышей. Ткань его стен светилась и переливалась радугой, а по ней бегали движущиеся картинки. Офигеть! Разинул рот Стас, глядя на изображение ловкого полосатого тигра, борющегося с мощной гривастым львом. «Федя, а то Кьючи, лев или тагов?» «Лев», — машинально ответил Федя. «И не ругайся, это не культурно». И порадовался сам себе. «Да, вот именно так и ответил бы отец на его месте. Господи, он — самый достойный сын своего отца». А по тему, не унимался мелкий придур Стоп. «Ругаться не культурно», — не унимался мелкий Стас. «Да потому что, смотри лучше, какая лиса». В другом месте на стене шатра и правда резвилась лиса, наверное, с 9 пушистыми хвостами, огромная, почему-то с бледной женской головой, она игралась с колобком. Ух ты, коебок, мне сказку не говорили, а рассказывали. Смотри, сейчас она его сожрет. Не успел назойливый Стас спросит, почему, как лиса и правда подкинула золотистого глазастого колобка в воздух, и тот свалился прямо в раскрывшийся женский рот. Узостики. Категорично подытожил Стас увиденное. Стены буквально кишели такими вот двигающимися картинками. Яркие, красочные и очень разные. Они так и манили посмотреть подольше. Но нельзя. В таком месте стопудово должны быть или самые расчудесные сокровища, или самый главный выход. Значит, надо быстрее бежать ко входу в шатер, пока их кто-нибудь не опередил. К тому же, вот он, вход. Большой чуть отдернутый полог совсем рядом. Тяжелый с виду. Но они со Стасом как раз пролезут в щель. Но стоило Феде сделать шаг к этому проходу, как вдруг... «Стойте!» — раздался где-то за спиной мальчишеский голос. Неприятно знакомый голос. «Стой, Федя, не ходи туда!» Резко обернувшись так, что чуть не запутались ноги, мальчишка увидел бегущего по дороге Костю Осинского. Да еще и его дружков и тот, третий тоже с ними. Вот гаденыш, переметнулся ко врагу, и теперь они хотят. А что они хотят-то? Орут чего-то? Точно. Хотят, чтоб Федя не входил внутрь. Хотят догнать его, отлупить толпой и сами забрать все сокровища. Так и есть. Федя с друзьями и сам так. Нет, в тот раз все было правильно, это другое. А эти гады просто поняли, что Федора Бестужева один на один не одолеть. Вот и бегут все сразу. «Стас, за мной!» — решительно крикнул Федя, рыбкой подныривая под расписной цветастый полог шатра. Глава 10. Сын неба. Дворец всех душ предстал перед нами во всем своем великолепии. Исполинский шатер сына неба, одного из величайших известных мне духов, пестрил всеми цветами радуги. Кисева. Ахнула Лиза, задирая русую голову и разглядывая десятки движущихся изображений. Остальные лишь молча кивали, завороженные. Они неплохо видят ауры, а Лиза еще и духов. Так что на нее это должно производить особое впечатление, ведь каждое изображение здесь одушевлено. Я же лишь слышал свист бичей над летящей по стене шатра колесницей, ярость вздувшегося огненного элементаля, звонкий перелив озерной глади. Но меня уже не могли обмануть эти расчудесные красоты, ведь я вспомнил, как они здесь появляются. У астральных существ, вещал перед кафедрой плюгавый старичок, сам уже полупрозрачный и почти лишившийся тела, мой преподаватель астролознания. Нет и не может быть никакого единого правосудия, тюрем, темниц или казней. Суд вершит всегда тот, кому остальные это доверят. Для существ тонких планов бытия данная клятва, заключенный договор невероятно важны. Если дух поклянется, что будет отдавать вам на суд преступника, он погибнет, но сдержит клятву. Да, столетия минули с моей учебы, а я до сих пор помню, как засыпал на этих скучнейших парах. Но все-таки не забыл я и другого, того, что сын неба, тот, к кому согласились идти на поклон сонмы духов из многих окрестных миров. Не думал я, что его власть простирается аж до тени земли. И эти живые картинки на стенах, заточенные в его дворец духи, чем-то провинившиеся перед своими собратьями, и оказавшиеся достаточно слабыми, чтобы оказаться здесь. Сын неба приглашает вас. Мертвенным голосом провозгласил возникший прямо перед нами тощий тип в черном фраке и брюках, белоснежной рубашке и вообще без лица. Ребята аж отскочили с испуга. Я же отвесил этому типу поклон и произнес: «Мы с радостью примем его приглашение». «Ну как с радостью? По крайней мере это означает, что нас или придурочного Федю не попробуют убить или заточить. Либо попробуют, но не сразу. Нам-то туда?» – вздрогнула Лиза, до которой, кажется, начало доходить, что эти духи в картинках не от хорошей жизни тут оказались. Я отчетливо услышал их крики и стоны, мольбы и угрозы. Я кивнул: «Да, надо ведь нам выручить Федьку». «А тесно надо?» – сморщила носик Рина. «Он зепахой, вы говорили?» Я кивнул вновь. «Да, он плохой, но он из наших, из нашей группы. Пусть и сын собаки, но это наш сын собаки». «Хе-хе, сын собаки». Прыснула Азат в кулачок. «Сын собаки. Слышь, Азат, ты с ним вообще дружишь? Забыл, пойдем уже, невежливо заставлять ждать». Безликий тип во фраке молча отворил полог шатра. Гигантское покрывало отошло в сторону, словно легчайшая ткань. Думаю, я и сам мог отодвинуть его так же легко. Раз сын неба меня пригласил, значит я могу войти. И точка. Физические законы вторичны в этой зыбкой реальности. Мы гуськом вошли внутрь. Если вокруг шатра стояла абсолютная тишина, и лишь в астральном спектре было слышно запертых духов, то внутри все переменилось. Нас почти зримой волной обдал хохот, гул, крики, изысканная музыка. Мелодичному переливу арф вторили гулкие барабаны, а аккомпанировали звонкие флейты. В нос ударило ничуть не слабее, чем в уши, дорогие благовония, не стоящие здесь ни гроша, вперемешку со свежим запахом цветов, а поверх всего этого, изумительный аромат изысканной пищи. Ну и публика, конечно же, подобралась соответствующая. Изнутри шатер оказался значительно больше, чем снаружи, а он и снаружи не маленький. Всюду здесь столы красного дерева, дымные свечи и лампы, а то и просто парящие цветные огни. Среди этого хаоса сидели, стояли, лежали на подушках, висели, летали, бегали, скакали, танцевали и кувыркались духи. Да не только чистые. Сотни всевозможных джиннов, фири, домовых и леших, тотемных башков и призраков умерших, каджи и даже утукку, астральных демонов. Все нашли приют в шатре сына неба. Все, кто желал играть по его правилам. Ну а среди этого сонма всевозможных жутких тварей стояли два мальчишки и тряслись от страха. А во, смертные дети во плоти. Проскрипел какой-то мерзкого вида тип, похожий на огромную склизкую мокрицу. «Идите, идите сюда, тут опасно». «Да по-моему с тобой тут еще опаснее». Отмахнулся я, не обращая на тварь никакого внимания. «Пока мы в гостях у сына неба, нас никто не вправе тронуть». Тоже я сказал и своим друзьям. Это заметно их успокоило. Бедная Лиза, попытавшаяся было обратиться к уроведению, и так чуть в обморок не упала. Я же и не пытался, а теперь и остальным запретил. Концентрация ауры и астральных энергий здесь так велика, что слабый разум может просто не выдержать, лопнуть под напором ощущений. А такого нам не надо. Желательно и дебила Бестужева сберечь. Со своими козлами мы и сами можем разобраться. «Федька, придурок!» — окликнул я его. «На меня смотри, не пытайся узреть ауры». «Правильно он говорит!» Громогласно заорала прямо над Федей какая-то огненная птица. «Ба, да это ж настоящий феникс! Сдохнешь, шаше! Посмотришь, сдохнешь, шаше!» То ли мои слова, то ли крик феникса привели Федю в чувство, но он резко развернулся на месте и вылупился на нас. Плохо дело, в глазах несчастного мальчишки уже пляшут мириады бледных огней астрала, они уже чуть подернуты дымкой. Еще немного, и он, непрошенный гость, может навсегда остаться здесь. Просто забыть о том, кто он и что он, стать каким-нибудь мелким призраком, или каким-нибудь из сонма злобных духов, получающихся из умерших детей. Мало ли вариантов. «Так, это надо срочно поправить, а сын неба, вечного мира тебе!» Возвысил голос я, пытаясь перекричать этот оглушительный балаган. Ничего не вышло, конечно же, но я ведь уже говорил, что в тонких мирах намерение куда важнее результата. Прошу не за себя, но за другого, за сородича моего. Прими его в своих чертогах и не дай напрасно расточиться силам. Честно говоря, я импровизировал. Если кто-то думает, что Архимаг — это такая копилка с ключиками ото всех ситуаций на свете, увы. Было бы это так, не понадобилось бы начинать жизнь заново. Нет, Архимаг – это тот, кто сам может найти нужный ключик к чему угодно, найти нужный метод действий. Так вот, все, что я знаю о сыне неба, а что-то я о сильнейшем духе окрестных миров все-таки знаю, говорит об одном. Сын неба очень уважает бессмысленную вежливость, добрые намерения, искренность и загадки. Не знаю, почему загадки, но это к делу не относится. Так что именно вежливость и просьбу за другого я и решил попробовать. И результат оправдал ожидания. Шум, почти оглушающий секунду назад, мгновенно исчез. Тишина повисла такая, что стало слышно, как мы дышим. А дышать все старались так тихо, как только могут. Нет, тысячи духов и призраков не застыли на месте столбами. Конечно же, они продолжали есть, пить, веселиться, горели огни и играла музыка. Просто хозяин этого места повелел, чтобы нас это все не касалось. Рина неуверенно хихикнула, смотря на двух джиннов, беззвучно орущих друг на друга. Ифриты, как всегда, ссорятся. Что-то в этом мире не изменится никогда. Федя ошалело затряс головой. Второй мальчик, глаза которого, кажется, так и не помутились, в страхе заозирался. «И тебе мира, коль пожелаешь», чужестранец в облике ребенка, раздался откуда-то отовсюду мягкий мужской баритон, чем-то похожий на всегда вежливый голос Адама. «Но тебе ли не знать, что мир не всегда бывает желанным?» Ожидая дальнейших слов невидимого собеседника, я озирался по сторонам. С одной стороны, отыскать того, кто со мной говорит, с другой, продумать путь к отступлению. Внимание! Попытка невраждебного, но чрезвычайно мощного ментального воздействия. Сотворяю кавардак. Не успел я поразиться, отнюдь не в хорошем смысле, тому, какую мощную херню может творить заклинание даже в пассивном режиме. Я рухнул на деревянный пол шатра. Сила из тела словно высосала огромной воронкой, да так оно и есть. Почти вся мана ушла в голову, а ведь у заклинания и своя есть. Голова же резко заболела так, будто под череп загоняют раскаленные гвозди. Но все равно получилось. Мне удалось сотворить кавардак, одно из мощнейших ментальных контрзаклинаний, и не вырубиться. Так, только кровь из носа пошла, и из глаз, кажется. «Костя, тё с тобой?» – закричал мне почти на ухо Саня, а хвостик подскочил ко мне, прислонился к груди и затарахтел как заправский генератор. Остальные испугались не меньше, даже Федя тот смотрит с тревогой. «Эй, Осинский, ты чё упал?» «Да плевать, плевать, что ноги почти не двигаются, а в глазах двоится и троится. Главное, я только что сумел отразить ментальное воздействие самого сына неба. Не удар, конечно, удар не оставил бы от меня даже лепешки. Воздействие, но и на такое способен далеко а не каждый смертный маг. А я создал то, что сумело защитить даже от такого существа.